Ходил он так много ли, мало ли времени, я не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной, неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У честного купца дух занимается. Подходит он к этому цветку, а запах от того цветка ровно струя по всему саду бежит. Возговорил купец голосом радостным: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня моя меньшая дочь любимая». И, проговорив таковые слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. Безо всяких туч блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась под ногами и вырос, как будто из земли пред купцом, зверь не зверь, человек не человек, а чудище страшное мохнатое. И заревел он голосом диким: «Ты что сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный цветок? Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя, а ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную». У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на колени пред чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным: «Ох ты, гой еси, господин честной зверь, лесной чудо морское! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи мне слово вымолвить. А есть у меня три дочери, обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери самоцветный венец, среднее зеркало хрусталю восточного, а меньшой любимой дочери цветочек аленький. Увидал я такой гостинец, цветочек аленький, у тебя в саду. И подумал я, что такому хозяину богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь любимая. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти ты меня к моим дочерям родимым и подари ты мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь? Раздался по лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной: не надо мне твоей золотой казны, мне и своей девать некуда. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой, подарю тебе цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное, купецкое, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих. Я обиды ей никакой не сделаю, и будет жить она у меня в чести да приволье. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки да ноги и насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, да и как добрался, не ведаю. Возговорит купцу зверь лесной чудо морское: не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе своею волею. А чтобы приехать ко мне, дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает воедино око мгновение. И только честной купец успел надеть перстень на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора со своими караванами богатыми и с дружиною верною. Поднялся в доме и шум, и гвалт. Приказал он принести сундуки дорожные, доставал он старшей дочери золотой венец из каменьев самоцветных, золота аравийского, средней дочери зеркало хрусталю восточного, а меньшой, любимой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости будто рехнулися. Только вот дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала. Точно в сердце ее что-то ужалило. Thank you. Позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит, вот пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал цветочек аленький. Позвал честной купец к себе дочь среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит, вот пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал цветочек аленький. Позвал честной купец к себе дочь меньшую, и не успел он кончить речи своей, как стала пред ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, благослови меня, государь мой, батюшка родимый, для меня достал ты цветочек аленький, мне и надо выручить тебя. Я поеду жить к зверю лесному, чуду морскому. Ты не плачь, не тоскуй, государь ты мой, батюшка родимый, зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою. А может, он надо мной сжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, мы и увидимся. Вынул купец перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованного. Надел его на правый мизинец меньшой любимой дочери и не стало ее в ту же минуточку. А что было дальше, вы узнаете после небольшого перерыва. Антракт.